подобного не остранит Нижнего, Печерского, в дальних пещерах почивающего. Память, 27 октября, 9 ноября. Преподобный Нестор Некнижный, именуемый так в отличие от преподобного Нестора Летописца, подвязался в дальних пещерах. Оставивший мир и мирские заботы, Нестор Некнижный так усердно служил Господу, что, слушая богослужение, никогда не воздремал, а, молясь, всегда старался мыслить только о Боге и о том, что устами произносил пред Богом. Память его совершается 27 октября, 9 ноября. Вероятно, ради тезаименитства с мучеником Нестором Солонским. Представление, 306 год. Не лишен интереса рассказ архиепископа Воронежского Антония о посещении императором Александром I киевских пещер. В 1816 году, 9 сентября, император посетил Лавру. Архимандрит Антоний, как состоявший тогда в должности наместника Лавры, сопровождал государя при обозрении им пещер как ближних, так и дальних. Наместник в кратких словах рассказал государю-императору об именах и жизни преподобных, к коим с благоговением он прикладывался. При приближении к мощам сего святого Нестора архимандрит Антоний сказал: «Здесь почивают преподобный Нестор Некнижный». Государь в ответ ему: «Как это преподобный Нестор Некнижный?» Там, то есть в ближних пещерах, был летописец, отец истории. «Некнижный, значит, не знал грамоты?» «Так, Ваше Величество», — отвечал архимандрит Антоний. «Он не умел читать, но Слово Божие, вразумляющее человеков, научило его мудрости не земной, но вышней, и он при молитвах своих сподобился видеть ангелов и предузнал свою кончину». В это время государь, обращаясь к князю Волконскому, сказал: «Угодник Божий не имел суетного просвещения, но чистое сердце и живую веру. Слушая Слово Божие, он исполнял его самым делом. Пламенная молитва растворяла ему небеса, и блаженный он видел небожителей». Тут государь, осенивший себя крестным знамением, сделал земной поклон, произнесши: «Преподобный отче Несторе Некнижный, моли Бога о нас». Потом приложился к его руке. Имя преподобного Нестора Некнижного упоминается в общей службе преподобным дальних пещер. Слово Божие, вразумляющее человеке, Некнижной мудрости научитя Несторе святе, но вышние. Ею же зрел еси при молитве ангелы, и кончину свою предвидел еси, тое и нас, причастники, сотвори. Молим тебя память твою почитающая. Память его совершается также с собором отцов дальних пещер 28 августа 10 сентября и в третью неделю Великого Поста.